Все нашли. Я что-то никак не найду, сказал Федя и посмотрел на Яшу. Тот молча ткнул пальцем Федин букварь. Запомните, это М. А теперь я сложу их рядом. Что получилось? Вы пока не говорите. Учительница кивнула Яша. Все с завистью посмотрели на него. Вообще, Яша сегодня неизмеримо вырос в глазах мужиков. «Где ты успел, Яша? Вот черт!» «Он сразу грамотным родился», — заметил Николай. «Не знаю, почему». «Ну, а что получилось-то?» — не выдержал Кузьма. «Поняли?» Никто не знал, что получилось. «Это какая буква?» — спросила Галина Петровна, теряя спокойствие. «Вот вы скажите», — она показала на Федю. Федя уставился на учительницу. «Где?» «Да вот, вот же, я вам показываю!» — воскликнула Галина Петровна. Посмотрела на Кузьму и покраснела. «Вот это какая буква?» — переспросила она тихо. «Не знаю». Федя кашлянул в кулак. «Можно я выйду?» Шибко курить захотел. «Хорошо». Галина Петровна положила картонку на стол. «Выйдите все, отдохните». Облегченно закашляли, заговорили. Закурили прямо здесь же. В синях было холодно. «Уела папа грамота», — хмуро сказал Николай Колокольников. «Для меня это не под силу, ребята. Я отрекаюсь». Федя Байкалов посмотрел на Кузьму. Тоже хотел отречься, но видел его расстроенное лицо и промолчал. «Почему отрекаешься?» — спросил Кузьма тестя. «Не могу, Кузьма. Я лучше десятину земли спашу, и то легче. Я, конечно, извиняюсь, но мне это ни к чему». «Я тоже, однако», — поддержал Николай мужик в тулупе. «Я думал, нам тут читать будут. Дело зимнее, можно послушать разные истории, а тут... Нет, я тоже отказываюсь». Галина Петровна растерянно посмотрела на Кузьму. Тот встал с места и, прижимая руки к груди, горячо заговорил. «Вы погодите. Чего вы сразу в кусты полезли? Чего испугались-то? Ну, трудно, конечно, с непривычки. Ну, покряхтите недельку-другую, потом пойдет легче. Вот увидите, когда сами научитесь читать, вас тогда от книжки не оторвешь. Это всегда так сначала бывает. Потерпите малость. Ничего с вами не случится». «Конечно, ничего не случится», — согласился Николай. «Но я просто не осилю. Я себя знаю». «Да осилишь. Все осилите». «Нет», — не сдавался Николай. «Вы уж молодых соберите. Вернее будет. А нам лучше бы стих почитали». Кузьма не знал, что еще говорить. Смотрел на мужиков и понимал, что их сейчас никакими словами не убедишь. Он сел. Но тут вскочил Яша Горячий. «Бросьте вы трепаться!» — обрушился он на своих товарищей. «Не осилим! Ты, Николай, серьезный мужик, а такого дурака ломаешь, что уши вянут! Что он лучше тебя?» — он показал на брата Николая Елизара. «Он-то осилил! Нам же для пользы делают, стараются! Так мы начинаем тут, даже зло берет!» «Тебе хорошо, Конопатому, ты их знаешь, а у меня они... Все перепутались эти буквы. У меня от них в глазах струя». Николай ткнул пальцем букварь. «Насыпано их тут, как вшей». Галина Петровна поморщилась. «Чего насыпано?» «Ничего там не насыпано», — кричал Яша, размахивая руками. «Ты присмотрись хорошенько». Федя потянул его за полу полушубка вниз. «Сядь». Яша послушно сел. «Не хотите, значит?» — спросила Галина Петровна. «Нет». Дружно сказали мужики. «Все?» «Все». Промолчал только Яш. «Жаль». «Да вы не волнуйтесь, шибко-то», — сказал Николай повеселевшим голосом. «Вы соберите молодых, у них мозги не заржавелые. А нам для чего она грамота-то, если разобраться? С кобылами мы и так умеем разговаривать». Галина Петровна опять поморщилась. «Вы только не грубите, пожалуйста, не хотите, не надо. Силы не заставляют». Кузьма встал и объявил. «На сегодня все. Пошли домой». Больше всего Егор любил охотиться на зайцев. Всякий раз, когда он брал бегущего зайца на мушку, им овладевало жгучее сладостное чувство. Заяц улепетывает со всех ног. Через прорезь прицела он кажется далеким, смешным и глупым. Рука каменеет, ствол движется несколько впереди зайца. Толчок плечо, сухой гром выстрела, зайчишка высоко подпрыгнул, кувырком летит в снег. «Есть!» — негромко говорит Егор. В тот день, наохотившись до устали, Егор пришел в избушку Михеюшки рано.